они сходятся только подвластные перспективе. Иди, иди, и ты не дойдешь до точки реального пересечения. Память. Я сидела в фотоотделе, разбирая снимки, привезенные из последней командировки, когда туда позвонил шеф и попросил меня к телефону. «Ксения Александровна, поднимитесь, дорогая, в отдел. Наш друг, господин Янидис, уже здесь, и мы готовы к собеседованию». Впрочем, готовность шефа к собеседованию на этом и исчерпалась. Он встретил меня на лестничной площадке и зашептал жарко и проникновенно. «Он там с Саней. В общем, по-моему, порядок. Он доволен. Тобой доволен, всем доволен. У него есть план действий». «А ты куда?» «Я уже подозревала, куда». «Ну, не могу», — застонал Бося. «Пойми, хоровой коллектив клуба «Рассвет» принял к исполнению мой последний цикл романсов. Сегодня первая репетиция». Легко неся от ступеньки к ступеньке свое большое овальное тело, Бося побежал вниз. Едва я взялась за ручку кабинета, как совершенно неожиданно обнаружила, что сердце у меня подпрыгнуло и провалилось. «Идиотка», — сказала я себе и вошла. Как и при первом свидании, Мемос поднялся мне навстречу. Сердце выплыло из-под диафрагмы и застряло где-то под горлом. Слава богу, ни Мемос, ни Саня ничего не заметили. Мне казалось, я разговаривала довольно связно и даже пыталась вносить конструктивные предложения. Но когда говорил Мемос, и я вынуждена была смотреть на него, я не очень следила за ходом его мысли. Я только рассматривала его лицо. Я видела шрам, рассекающий левую бровь и приподнимавший ее, отчего у него все время было какое-то ироническое выражение лица. Я видела, что у него ярко-зеленые глаза, и думала, ему нужно носить не синюю рубаху, а цвета хаки. А в это время он говорил: «Все-таки я поняла, теперь он поступил в Афинах работать на киностудию и задумал документальную картину. Кажется, она должна строиться так. Автор, он же лирический герой фильма, сражается в отряде сопротивления. В 45-м его бросают в концлагерь на 20 лет. А в это время в мире продолжается жизнь, и он, отрезанный от жизни, связан с ней. Вроде так». «И тоже», — сказал Саня. Наш Саня любил порядок. «Первое — связь со студиями и киноархивами. Второе — знакомство с операторами, которые снимали интересующие вас события. Третье — отсмотр киноматериалов. Это все мы обеспечим». Перед Саней лежали мелкие листочки бумаги, и каждую свою фразу Саня заносил на отдельный листок. «Мы подписываем соглашение», — улыбнулся Мемос. «Для памяти», — строго ответил Саня и пересчитал бумажки. «А материалы, связанные с нашей страной, вас интересуют?» Я старалась участвовать в беседе. Мемос как-то испытующе посмотрел на меня, пожевал нижнюю губу. «Вы, видимо, не совсем меня поняли. В вашей стране за это время не произошло ни освободительных войн, ни революций. Смысл картины в том, что прерванная борьба моего героя продолжается в разных концах земли –